Ричард переменил позу. Перед ним на широком пуфике, служившем кофейным столиком, лежали журналы, и он стал перебирать их. На обложке последнего номера «Радио Таймс» блестела крупными зубами американская актриса, согласившаяся сымитировать английский акцент. Наверняка у нее ничего не выйдет. Ради того, чтобы сыграть роль Джейн Эйр в очередном воскрешении одноименной и в высшей степени надуманной викторианской мелодрамы. «Тоже мне Джейн Эйр», — язвительно подумала Джилл. Эта героиня 100 с лишним лет взращивала в слабых умах легковерных читательниц совершенно необоснованную веру в то, что любовь порядочной женщины может возвысить мужчину с темным прошлым. Какая наивность! Ричард не ответил ей. Она повторила. — Ричард, я тебя не понимаю. Как они связали тебя с Юджинией? Конечно, могла сохранить твою фамилию, но Дэвисов не так уж мало, чтобы сразу предположить, что вы с ней когда-то были женаты. — Это один из полицейских, — сказал Ричард. — Он знал, кто она такая. Еще по тому делу. Он бездумно отложил «Радио Таймс» в сторону, и сверху оказался другой журнал, на обложке которого красовала сама Джилл. Одетая по нынешней моде, она стояла среди наряженных в костюм артистов. С этой труппой она сняла свой триумфальный фильм «Отчаянные средства» сразу после разрыва с Джонатаном Стюартом, чьи клятвенные обещания оставить жену, как только наша Стеф закончит Оксфорд, любовь моя, оказались столь же несостоятельны, сколь неудовлетворительными были его действия в постели. Через 2 недели после того, как наша Стеф сжала грязными ручонками свой диплом, Джонатан выдвинул свое новое оправдание. Необходимость дождаться, когда несчастная девица обустроится на новом месте в Ланкастере, любовь моя. Через 3 дня Джилл порвала с ним отношения и с головой ушла в отчаянные средства. И вряд ли можно было найти другое произведение, чье название столько же хорошо отражало бы ее эмоциональное состояние в те дни. Джилл спросила, не подумав, «По какому делу?» И тут же поняла, о каком деле, — говорит Ричард. «Разумеется, было только одно дело, которое имело для него значение. То дело, что разбило его сердце, разрушило семью и бросило тень на 20 лет его жизни». Джилл быстро продолжила. «А, да, да, полицейские могли запомнить. Тот детектив принимал непосредственное участие в расследовании. Когда он увидел ее имя на водительском удостоверении, то сразу решил найти меня. Теперь понятно». Джилл не столько встала, сколько перекатилась на колени, чтобы дотянуться до его поникшего плеча. «Хочешь, я сделаю тебе чаю? Или кофе?» «Я бы не отказался от коньяка». Джилл приподняла одну бровь, но Ричард этого не увидел, поскольку не отрывал глаз от журнальной обложки. А поднятая бровь означала вопрос: «В такой час ты, должен быть, пошутил, дорогой?» Тем не менее Джилл поднялась на ноги и ушла на кухню, где достала из шкафчика бутылку курвуазье и налила в стакан ровно 2 столовые ложки, сочтя это достаточной дозой для того, чтобы привести Ричарда в нормальное состояние. Он последовал за ней на кухню и молча взял свой коньяк, сделав глоток, поболтал оставшуюся в стакане жидкость и медленно произнес —